Можешь взять с собой чуть-чуть, но псы все чуют и вечно кого-то пасут, не зная в чем суть. Стволами не пахнет, но знаешь, лох или нет, хорошо или плохо. Удивлен, скорее похуй, всем или все себе, решил или в сомнениях. Тебе бы в Тибет, если боишься потепления. Бог, правда или бред, роешь по этой теме, а планету разнесет чей-то эксперимент. Жди перемен. Время события рисует 2012, coming soon. Но пока все так же светит свет лунный. Ты настроен стороной обойти паранойю, проблему уже решенную ноем. На районе все спокойно, и будет что будет, ты не знаешь, и я не ебу. Играй в игру до конца, потом его заглушит гул трибун. Но их пока что слышать рано, слишком рано. Ведь у каждого из нас полно невыполненных планов. У конца света не будет, пока есть живые люди. Пока смеемся и шутим, не увидим тот закат, что скроет облака ровно навсегда. Как будет, будет так, как будет, как решит судьба. У конца света не будет, пока есть живые люди. Пока смеемся и шутим, не увидим тот закат, что скроет облака ровно навсегда. Как будет, будет так, как будет, как решит судьба. Куда идете вы, есть ли во всем этом смысл? Не видя света солнца в плену знаков и чисел, не думая о чем-то больше прибавки к зарплате, заперты в бетонных коробках, четырьмя стенами, даже в белых бараках. Ценят жизнь и свободу, если не готов к отпору, перегрызут горло. Отбор для многих в городе грязи и похоти, полных плана и пороха, пробок в ценах на сером фоне. Один в поле боя, не воин, но я этим болен. В этом загоне не остается ничего, кроме как вырывать рифмами головы, выбрав тем более, не став частью стада, не став строй, остаться непонятым. Перебороть страх, оставив смысл в этих стихах и на листах этими рифмами выковав сталь. Один из шансов донести до тебя то, что внутри. Не забывай, что делает нас людьми. Конца света не будет, пока есть живые люди. Пока смеемся и шутим, не увидим тот закат, что скроет облака ровно навсегда. Как будет, будет так, как будет, как решит судьба. Конца света не будет, пока есть живые люди. Пока смеемся и шутим, не увидим тот закат, что скроет облака ровно навсегда. Как будет, будет так, как будет, как решит судьба. И в ответе будут люди жалеть о смысл. Вы сами виноваты в этом, не мы, а вы. Не обобщать прошу, я не биолог и не химик, ядерные бомбы не строил. Лови посыл, если ты не знаешь или же не видишь чего-то, это не значит, что этого нет или не будет. Позже от страха или от дел напала и кота, и от сознания, что в этом мире правит лишь беспредел. Не будет конца света, мы ведь отодвинем его. Видимо, как всегда, все неверно и истратовано. Вон оно чё идёт, на чё жизнь не пока любима. Течёт войны и теракты, но ведь не пока любимы, ничего. Конца света не будет, я лично за миром. Мне похуй, не избежать момента, когда-нибудь все мы сдохнем. Живи, люби и будешь любимым, а позже дети. Одно из немногих, что радует нас на этом свете. Конца света не будет, пока есть живые люди. Пока смеемся и шутим, не увидим тот закат, что скроет облака ровно навсегда. Как будет, будет так, как будет, как решит судьба. Конца света не будет, пока есть живые люди. Пока смеемся и шутим, не увидим тот закат, что скроет облака ровно навсегда. Как будет, будет так, как будет, как решит судьба. Света не будет, пока есть живые люди. Пока смеемся и шутим, не увидим тот закат, что скроет облака ровно навсегда. Как будет, будет так, как будет, как решит судьба. Конца света не будет, пока есть живые люди. Пока смеемся и шутим, не увидим тот закат, что скроет облака ровно навсегда. Как будет, будет так, как будет, как решит судьба.